75. Как устроен фондовый рынок? Фондовый рынок – это как виртуальный рынок, только вместо овощей и фруктов здесь покупают и продают ценные бумаги, например, акции и облигации. Ценная бумага – это виртуальный документ, который дает тебе право чем-то владеть. Какие ценные бумаги есть на фондовом рынке? Акции – это кусочки компании. Если у тебя есть акция, ты владеешь маленькой частью компании. Облигации. Это как если бы компания или государство взяли у тебя в долг и обязались вернуть деньги с процентами. Фондовый рынок позволяет компаниям развиваться за счет привлечения денег от инвесторов, а те зарабатывают на покупке и продаже ценных бумаг. Фонды – это готовый набор акций и облигаций. Благодаря фонду можно вложить деньги сразу в несколько компаний. Другие активы. Кто есть на фондовом рынке? Компании-эмитенты, которые выпускают акции и облигации. Государство, которое выпускает облигации. Инвесторы, покупающие и продающие ценные бумаги. Брокеры, посредники, которые помогают инвесторам на бирже. Биржа – это площадка для торговли, где вышеперечисленные участники встречаются и договариваются о сделке. Биржа похожа на супермаркет с ценными бумагами. В России есть две биржи – Московская и Санкт-Петербургская. Почему стоимость ценных бумаг меняется? Стоимость ценных бумаг зависит от спроса и предложения. Фиксированной цены нет. Если много людей хотят купить акции компании «Пчелка», цена на них растет. Если у компании проблемы или люди теряют интерес к ее товарам, цена акций падает. Цена облигаций зависит от изменения ключевой ставки. Чем выше ставка, тем дешевле облигация. Еще цены зависят от новостей, политической ситуации, научных открытий и иногда даже от погоды. Пример. Ты покупаешь акцию компании «Шоколадная жизнь» за 1000 рублей. Через год фабрика выпускает новый суперпродукт. Люди хотят стать совладельцами компании и начинают активно скупать ее акции. Из-за этого цена одной акции подскакивает до 1500 рублей. Ты продаешь ее и зарабатываешь 500 рублей. Но спустя время вокруг фабрики разгорается скандал из-за просроченного шоколада, и цена акции падает до 700 рублей. Те, кто купил акцию за 1000 в самом начале, а теперь продал за новую цену, потерял 300 рублей.